Глава 75. Байрон Крайтон. Это произошло быстро. В первые секунды никто ничего не успел понять. Он подкрался незаметно, вышел из толпы прохожих, спешащих на очередной сеанс в кинотеатр. Одетый в серый спортивный костюм, серую куртку и серую кепку, под козырьком которой он скрывал свое лицо, он был серой массой, умело смешавшейся с серыми плащами и слившейся с серой брусчаткой. Я заметил его первым, но было уже слишком поздно. Он уже выставил вперед руку с пистолетом по направлению к голове Тессы. Моя жизнь вдруг сжалась до секунд и резко остановилась. Тесса и была всей моей жизнью. Ее обрыв означал мгновенный обрыв всего моего и всего меня. Дуло пистолета врезалось в ее затылок, и она успела только вздрогнуть и слегка зажмуриться. Я решил, что он уже произвел выстрел, но вдруг, схватив Тессу за шею, переместив дуло пистолета с ее затылка на висок, он заставил ее сделать несколько шагов назад. Очевидно, чтобы убедиться в том, что его тыл прикрывает стена кинотеатра. Как только Тесса остановилась, он закричал во все горло: «Всем 10 шагов назад!» Прежде чем я успел бы совершить глупость и наброситься на него с целью вырвать из его клешней перепуганную насмерть Терезу, Ричард произвел один выстрел. Мое сердце оборвалось. Он выстрелил. В воздух. Звук выстрела вызвал мгновенную панику в толпе зевак. Зрители начали разбегаться в разные стороны, а мы поспешно сделали приказанные нам 10 шагов назад. Миссис Холт и Грация начали громко причитать. Кто-то, похоже, Грир, зарычал и нецензурно выругался. Я же мгновенно начал выстраивать план обмена. Все мое состояние или моя жизнь за жизнь Терезы. Как только 10 шагов назад были нами пройдены, Ричард Маккормак продолжил говорить максимально громким голосом, на сей раз обращаясь конкретно ко мне. «Как тебе это нравится, Байрон? В детстве ты играл на моих руках, но ты вырос и убил мою женщину и моего сына. И теперь я поставлю тебя на колени!» «Лордес отравилась самостоятельно, а Стэнли прикончил атеросклероз», — выпалил в ответ стрелку Грир. Боковым зрением я заметил друзей Тессы, не сбежавших с площади вместе с остальными прохожими. Может быть, они и сбежали бы, если бы не потрясённая Рене, которую в эти секунды они никак не могли уговорить бежать. Я же по одному только тону этого подонка понял, чем все закончится. Ему не нужны деньги. И ему нужна кровь. «Байрон Крайтон, хочешь, чтобы твоя невеста оставалась живой? Два шага вперед, руки за голову и быстро встал на колени!» За моей спиной взвыла женская часть семейства Холт. Как только я сделал первый шаг вперед, застонала и мужская часть. Спустя 5 секунд я уже стоял на коленях с заведёнными за голову руками. «Ну что, можно поздравить вас со счастливым воссоединением семьи? Я слышал, у вас пополнение. Взрослая дочь вернулась в лоно вашего шумного сборища!» Он продолжал кричать, на сей раз обращаясь к членам семьи Холт, истерически восклицающим совсем рядом за моей спиной. Если он выстрелит мне в голову, моя кровь забрызгает плащи мистера и миссис Холт. Дернув Терезу за волосы, отчего все мои мышцы мгновенно напряглись еще сильнее, ублюдок вдруг обратился к ней, при этом проведя дулом пистолета по ее оголенной шее. «У тебя появилась еще одна старшая сестра, верно? И как она тебе? Лучше той, которую ты знала всю жизнь? Круче Астрид? Давай-ка проверим это!» Голос Астрид за моей спиной выдал нечленоразборчивый стон. Тем временем Маккормак продолжал скользить дулом пистолета по шее заложницы. «Вы ведь не росли вместе. И по факту Пейтон Пайк считает тебя чужим себе человеком. То есть считает тебя никем, понимаешь? Ты для нее никто. Давай позвоним ей. Если она согласится обменять свою жизнь на твою, тогда обещаю, я приму этот обмен, и ты останешься жива. Ричард, я готов заплатить тебе». Поняв, что он готов к разговору, я решил начать торги. «Назови сумму. 100 500? Я заплачу». «Человек, на банковских счетах которого найдется не 1 000 000 долларов, предлагает за свою невесту всего 500 000? Как тебе это нравится, красавица?» Он вновь дернул Тессу за волосы, отчего по моему телу разлился очередной нервный импульс. «Пейтон не приедет! Ее нет в городе!» Через сжатые зубы воскликнула Тереза. Очевидно, оттягивая ее волосы, подонок причинял ей сильную боль. «Что ж, выходит, твоей сестре придется телепортироваться, если только она решит принять условия сделки. Я бы на ее месте не соглашался на столь неравноценный обмен. Обменять свою еще только начинающуюся жизнь на жизнь незнакомки, называющей себя твоей сестрой, убогая смерть, не находишь? Так что если Пейтон Пайк не явится спасти тебя, тогда уже через 5 минут ты будешь мертва. И твой жених тоже будет мертв, а твой сын вырастет сиротой, какой росла твоя обожаемая старшая сестренка. Ну что, проверим, согласится ли Пейтон Пайк занять твое место на смертном одре?» Пейтон Пайк. Я гнала на полной скорости через весь Руар с мигалкой на крыше, игнорируя протестующие сигналы светофоров и маневрируя между общественным транспортом. Он дал мне всего лишь 5 минут. Я уже потратила 3. На площади у кинотеатра было пустынно, и только 2 группы людей стояли посреди этой пустоты, едва окрашенной в прозрачные лучи солнца, прорывающиеся через пробегающие над городом стаи облаков. Куча зевак, не способная оценить степень опасности, быть подстреленными случайной пулей, собрались на парковках по периметру кинотеатра. Не останавливаясь ни на парковке, ни у тротуара, я принажала на педаль газа еще уверенней и по покатым ступеням съехала вниз, прямиком на площадь кинотеатра. По пути сюда я думала только о 2 вещах. Опасалась того, что за 5 минут могу не успеть, и осознавала, что еду навстречу со стрелком без бронежилета. В голове вновь и вновь прокручивался состоявшийся между нами телефонный разговор. «Привет, что-то срочное?» «Достаточно срочное, если только ты захочешь спасти жизнь своей младшей сестры». Я сразу поняла, кто со мной говорит. Сработало 6-е чувство. «Слушай внимательно условия. Тереза у меня в руках. Если хочешь, чтобы она осталась в живых, займи ее место. Тереза, докажи своей старшей сестренке, что я не шучу». По-видимому, он передал трубку Тессе, но вместо ее голоса я услышала только молчание. «Тесса?» Моя сжатая левая рука едва не заставляла обшивку руля трещать по швам. «Скажи ей, что ты здесь, иначе, клянусь, я пристрелю твоего Крайтона!» «Пейтон, я здесь!» Мгновенно раздался испуганный голос Тессы. А я поняла, что у него в руках не только она, но и Байрон. В трубке вновь раздался голос стрелка. «Слушай внимательно, Пайк. Мы находимся на площади у кинотеатра. У тебя есть 5 минут. Если ровно через 5 минут ты не окажешься здесь, я восприму твое непоявление за отказ и с удовольствием пристрелю Терезу Холт на глазах у ее жениха. Время пошло!» Он предложил обмен. Жизнь Тессы в обмен на мою. Как только он оборвал звонок, я сделала свой выбор. Вжав педаль газа до упора, я уже на полной скорости устанавливала на крышу мигалку и включала сирену. Сначала я набрала номер Арнольда, но, выругавшись, сразу же сбросила вызов. Он не должен был узнать об этом преждевременно. Он меня не простит. Не простит мой выбор. Ведь я, пусть и с раздумием в считанные секунды, выбрала Тессу, а не себя. Я выбрала ее жизнь, а не свою. То есть в эти минуты своего стремительного приближения к назначенному пункту встречи со стрелком, самим своим движением я заверяла свою готовность лишиться всего, чтобы спасти девушку, родство с которой мне до сих пор представляется абстрактной картиной. Я выбрала ее, не себя. А если я не выбрала себя, значит, я не выбрала и Арнольда. Он точно не простит меня за подобное. Я бы его не простила. Вместо номера Арнольда я набрала цифры 911. Оказалось, полиция уже была вызвана к кинотеатру. И здесь я вспомнила о том, что Арнольд сегодня находится в участке. А значит, узнав о стрелке, он наверняка приедет и на место происшествия. Успеет ли он прибыть на место до того, как Маккормак произведет выстрел? Лучше бы было, если бы он не успел. Я думала над этим, а не над тем, выстрелит ли Маккормак в принципе, потому что я знала правильный ответ. Он выстрелит. Выехав в центр площади перед кинотеатром, я молниеносно оценила ситуацию. Маккормак, удерживая Терезу, стоял впритык к стене кинотеатра. Примерно в 20 шагах перед ним стояло все семейство Холт, впереди которого на коленях с заведёнными за голову руками стоял Байрон Крайтон. Сбоку от них стояли еще 5 человек, в которых я сразу узнала Рене, Пенелопу и Одрика Темплтона, Оливию и ее бойфренда. Я сразу поняла, что необходимо сделать. Маккормаку нужны были не все Холты. Возможно, Байрон, возможно, я и наверняка Тереза. Так что он не выстрелит до тех пор, пока я не выйду из машины. Раз он вызвал именно меня, значит, прежде чем покончить с этим театром абсурда, он жаждет поделиться со мной парой напыщенных безумств. Резко повернув руль влево, я самоуверенно отрезала пространство между Маккормаком с Терезой и Байроном, затормозив так, что Крайтон оказался по левую часть борта автомобиля, а взятая в заложники Тесса по правую. Как только я вышла из машины, Холты, женская часть которых, уже не сдерживаясь, рыдала, мгновенно запричитала в истерической панике. Они одновременно умоляли меня уезжать отсюда скорее и сделать хоть что-нибудь. «В машину, быстро!» — выкрикнула я. Но прежде чем выпалила этот приказ, мистер Холт, Грир и Маршалл уже толкали остальных в направлении машины. Спустя несколько секунд все они уже стояли на четвереньках впритык к автомобилю. Все, кроме Крайтона, мгновенно вскочившего на ноги, стоило мне только выстроить преграду между ним и Терезой. Как я и думала, выстрел не прозвучал. Хотя Маккормак наверняка и был недоволен моими действиями. Он хотел со мной поговорить, а значит, стрелять ему в эти секунды было никак нельзя. Я захлопнула водительскую дверцу и под горестные восклицания миссис Холт отошла от машины. Боковым зрением, видя, как Холты жмутся друг к другу, упираясь ладонями в кузов автомобиля, я умоляла высшие силы затуманить разум Маккормака, чтобы он, заручившись удачей, не додумался стрелять по бензобаку. «Пейтон!» — окликнула меня Астрид, но я не обернулась. Что она могла мне сказать? Попросила бы меня не рисковать во имя ее любимой младшей сестры? Едва ли. Я обходила машину, выставив перед собой пистолет, который удерживала обеими руками. «Стоять на месте!» Маккормак остановил меня, как только я обошла автомобиль. Я уже держала его на мушке. Я замерла. «А ты быстро приехала, как для человека, находящегося за городом?» С вызовом прогремел он. «Что, врёшь своей семейке? Дай угадаю. Все эти чужие тебе люди оказались для тебя той же занозой, верно? А ты, как тактичный человек, вместо того, чтобы сказать им в лоб правду о том, что они тебе все равно, что застрявшая кость поперек горла, решила пойти более мягким путем и начала врать им, желая отдохнуть от их назойливого общества». Как долго он следил за мной, питаясь информацией из желтой прессы. «Отпусти ее, Маккормак!» «Что, почувствовала себя старшей сестрой?» — ухмыльнулся ублюдок. «Девчонка, я тот, за кем ты бегала всю свою осознанную жизнь. Но ты забыла об этом. Ты пришла сюда не для того, чтобы схватить меня, а для того, чтобы спасти ее. Он дернул Тессу за волосы, на что она, бледная, словно мел, отреагировала коротким вскриком. Позади послышались полицейские мигалки. Значит, я опередила их на полминуты. «Ричард, остановись!» За моей спиной послышался голос Байрона. «Мне нечего терять! Как вы, сопливые дети, этого до сих пор не поймете!» Я слышала, как полицейские машины за моей спиной, по моему примеру, стали заезжать на площадь перед кинотеатром прямиком по ступеням. «Отпусти пистолет!» — вновь потребовала я. «Как бы не так, следователь Пайк! Вы помните условия? Желаете сохранить этой девчонке жизнь? Отдавайте свою! Ну как, вы согласны, Пайк? Мы ведь все прекрасно знаем, что Тереза для вас ничего не значит!» Что хотя она и является вашей биологической сестрой, вы не ощущаете этого родства. Я согласна на обмен. Отпускай ее. Я не верила своим словам. Я не хотела умирать. Только не сейчас, когда впервые за всю свою жизнь начала чувствовать себя по-настоящему живой. «Опусти пистолет!» Он сжал шею Тессы сильнее. Я решила сыграть ва-банк. «Нет, ты прав. Мне наплевать на нее. Так что мы произведем этот обмен, но на моих условиях». Мне было важно, чтобы он поверил в то, что мне плевать на Тессу. Но для того, чтобы он поверил мне, моим словам должны были поверить все. А значит, я должна была быть убедительной и очень, очень рисковой. Никогда прежде я не рисковала так в своей жизни. «Хочешь этот обмен? Пусть Тереза подойдет ко мне. Не желаешь обмена? Тогда я просто сниму тебя прямо сейчас». Я слегка повела пистолетом, и он мгновенно придушил Тессу еще сильнее. За моей спиной послышались вопли. Холты. Безумцы наверняка повысовывались из-за машины. Полицейские начали занимать позицию своих автомобилей. Сирены визжали, словно сошедшие с ума. Ситуация накалялась. «Опусти пистолет, иначе я вышибу ей мозги!» Он не желал сливать игру. Поняв, что он на грани, я опустила пистолет, но не выпустила его из своих рук. «Я согласна на обмен», — повторила я. «Я опустила пистолет, а ты все еще целишься в нее. Пусть подойдет ко мне, и я выброшу пистолет. Ты сейчас на мушке десятков полицейских, Маккормак. Пусть Тереза подойдет ко мне. Учти, мой палец дрогнет даже в случае, если кто-то из твоей свиты выстрелит мне в голову. И тогда ты навсегда попрощаешься со своей младшей сестрой. Не советую проверять мою меткость. Ты ведь знаешь, насколько хорош мой прицел. Я ведь убил твоих родителей, тех, которые тебя воспитывали». Он пытался меня задеть, но я была слишком опытным копом, чтобы вестись на подобную мелочевку. «Шагай к своей сестре, только медленно! Руки подними над головой!» С этими словами он вдруг толкнул Тессу в плечо. И как только она сделала первый осторожный шаг, не спуская с нее прицела, начал бросать ей вдогонку слова. «Тереза, ты слышишь меня? Ты особенная! Тебе трижды удалось избежать моей пули!» Приближаясь ко мне аккуратным шагом, Тереза начала срываться на первые слезы. Я все еще держала пистолет опущенным и понимала, что при таком раскладе первой не попаду. Он произведет выстрел на долю секунды раньше меня. И эта доля решит все. В него должен был выстрелить кто-то из прибывших полицейских. Но тоже не сейчас. Его палец был на курке. Прицел наведен на Терезу. «В прошлый раз я стрелял в тебя один раз потому, что был слишком горд и самоуверен. Одного выстрела для меня всегда было достаточно. Но я постарел, и теперь, когда я осознал и принял этот досадный факт, стрелять я буду не единожды. Сегодня я совершу свой последний выстрел. И знаешь, я передумал. Я не хочу давать тебе уйти снова. Четвертого раза для тебя не будет. Решено. Я хочу тебя, а не твою сестру». Прежде чем он договорил, я успела сделать две вещи. Понять, что его выстрел опередит мой, и в очередной раз вспомнить о том, что на мне нет бронежилета. Тесса была всего в шаге от меня, когда я поняла, что это конец. Мы выстрелили практически одновременно, но... Я на целых две доли секунды выстрелила позже, потому что бросилась вперед. Прежде чем я успела навести на него свой прицел и спустить курок, я успела встать между ним и Тессой в момент, когда прозвучал его выстрел. Одновременно с моим выстрелом где-то слева за моей спиной прозвучал громоподобный крик. Мое имя прокричал мужской голос. Прежде я никогда не слышала, как кричит Арнольд Рид. И потому так и не поняла, что мое имя на разрыв прокричал именно он. Мой выпад. Наши выстрелы. Попадание. Маккормак выстрелил всего один раз, а значит, я попала в него. Но попал и он. Я не сразу это поняла. Решила, что он попал, когда увидела, как Тесса неуклюже пошатнулась. Она пошатнулась, но... Но оказалось, что пошатнулась она от того, что ее дернул на себя Байрон. Пуля, предназначенная Терезе Холт, вошла в мое тело. Я не была в бронежилете. Я не была в бронежилете. Я не была в бронежилете. Я не была в... Огонь ворвался в мое тело. Он прожег меня насквозь. От его чудовищной силы я даже не смогла закричать. Заваливаясь на правый бок, я соприкоснулась с серой тротуарной плиткой спустя несколько секунд после соприкосновения с ней оружия, из которого в мою сторону была выпущена пуля. Еще какое-то время перед наступлением кромешной темноты Я слышала душераздирающие человеческие вопли и видела светло-голубое, отчего-то в эти секунды ставшее казаться мне особенно холодным небо. Каждый мой судорожный вдох и конвульсивный выдох отдавался беспощадной, терзающей агрессивной болью где-то в верхней части моего туловища. Мне было так больно дышать, так потрясающе, до самой глубины, так ужасно больно, что я не выдержала и... Я прекратила это делать.